Дэнс поняла. Пэл угнал ее машину и предупредил, что если она кому-нибудь что-нибудь расскажет, то он вместе со своим пресловутым таинственным сообщником убьет и ее, и всю ее семью. Старая схема, отработанная еще с водителем фургона Worldwide Express. Дэнс вздохнула. Все складывалось не в их пользу. Если бы женщина сообщила о происшедшем, как только они прибыли сюда, возможно, они уже захватили бы Пэлла. Или если бы я сразу не поверила надписи «закрыто» и постучалась в магазин, добавила она про себя с досадой, женщина начала плакать. Я вас понимаю. Не бойтесь, мы обеспечим вашу безопасность. Какая у вас была машина? Темно-синий Ford Focus, 3 года. На бампере у него стикер о глобальном потеплении и вмятина на... И куда они поехали? В северном направлении. Дэнс записала номер машины, сообщила его О'Нилу, который, в свою очередь, передал диспетчеру офиса шерифа, а тот должен был оповестить уже все посты на дорогах. Пока продавщица договаривалась с подругой о том, что до поимки Пэлла поживет у нее, Дэнс смотрела на облако дыма вокруг Тандерберда. Она злилась на себя. Ведь она сделала правильные выводы из информации, полученной от Эдди Чанга, и они разработали неплохой план. И все впустую. Кэтрин подошел Ти-Джей вместе с менеджером ресторана. Он рассказал им то, что произошло, явно опустив несколько деталей, вероятно, свидетельствовавших о том, что он невольно дал понять Пэлу, что на него вышла полиция. Дэнс не винила его. Она по допросу помнила, насколько внимателен и проницателен Пэл. Менеджер описал женщину, сопровождавшую Пэла, охарактеризовав ее как довольно худую, неброскую, но по-своему привлекательную. Она все время с обожанием смотрела на Пэла. Поначалу он подумал, что перед ним парочка, решившая провести в Калифорнии медовый месяц. Женщина буквально не отрывалась от своего спутника, на вид ей около 25 лет. Менеджер добавил, что в течение всего обеда они рассматривали карту. Какую? Карту округа Монтерей. К ним подошел еще и Майкл О'Нил. Он захлопнул телефон со словами: «Никаких сообщений о фокусе». Но в условиях эвакуации с шоссе они могли просто затеряться среди других машин. Черт, они могли повернуть на юг и проехать прямо мимо нас. Дэнс вызвала Коронео. Голос у него был усталый. День для парня выдался тяжелый, но он еще не закончился. Выясни все, что можешь относительно Тандерберда. И начинай обзванивать мотели и пансионы от Уотсонвилля до Биг Сэр. Узнай, не зарегистрировалась ли там какая-нибудь блондинка и не указал ли в регистрационном бланке в качестве своей машины Тандерберд. А может быть, кто-нибудь просто видел Тандерберд. Если автомобиль украден в пятницу, она должна была регистрироваться в пятницу, субботу и воскресенье. Хорошо, агент Дэнс. Кэтрин стояла рядом с О'Нилом, и оба смотрели на запад поверх залива, вода в котором была удивительно спокойной. Солнце огромным плоским диском низко повисло над Тихим океаном, но его безжалостные лучи уже не жгли так, как днем. Туман еще не упал, но вечернее небо покрылось дымкой. Залив Монтерей казался плоской голубой пустыней. «Пэл идет на очень большой риск, оставаясь здесь», — произнесла Дэнс. «Значит, у него есть какое-то важное дело». И именно в этот момент... Кэтрин позвонил человек, который, как она сразу же поняла, мог кое-что знать относительно планов преступника. Глава 17. В Калифорнии, наверное, 10 тысяч улиц с названием «Миссия», и Джеймс Рейнольдс, в прошлом прокурор, ныне пенсионер, который 8 лет назад добился осуждения Дэниела Пэлла, жил на одной из самых красивых улиц с таким названием. Она располагалась не в самой притягательной части Кармела, которая по выходным привлекает массы туристов, каковых местные жители одновременно и любят, и ненавидят. Рейнольдс жил в рабочем районе Кармела, но отнюдь не в его пролетарской зоне. Он владел 3 акрами очень дорогой и уютно расположенной земли, неподалеку от Барн-Ярда, шикарного многоуровневого торгового центра, где можно приобрести практически все, от драгоценностей и произведений искусства до сложных кухонных принадлежностей, подарков и сувениров. Дэнс выехала на длинную подъездную дорожку, размышляя о том, что люди, владеющие такой дорогой недвижимостью, принадлежат либо к элите новаришей, касте нейрохирургов или умников, переживших перетряску кадров в Кремниевой долине –